За час до того, как я закачаюсь в петле? И это имя будет выбито на черном кирпиче в заднем конце Хаммер-аллеи? Ах, но это невозможно. Мэтью, золотое сердце, понимаешь, даже если бы я был таким дураком, что сдался бы, как ты предлагаешь, мне никогда не попасть на ту сторону Атлантики. Почему бы это? У меня, сказал убийца, очень строгий работодатель. Мэтью нахмурился, озадаченный таким заявлением. Работодатель? Он хотел было спросить, кто имеется в виду, но Слоттер резко взвел курок и приставил дуло Ларк к виску. «А сейчас ты выбросишь пистолет», — велел он, глядя на противника холодными безжалостными глазами. «И быстро, иначе мне придется слегка подпалить некоторые белокурые локоны». Мэтью не сомневался, что так оно и будет. Хотя Слоттер не успеет перезарядить оружие, пока Мэтью переберется по бревну, Ларк это ничем не поможет. Его пистолетик на таком расстоянии бесполезен. Он может отказаться, и... Что тогда? Нет, надо подобраться к Слоттеру поближе. Попытаться заставить его выстрелить. Он бросил пистолет в расщелину. «И сумку тоже. Давай не будем ничего прятать такого, о чем я не знаю». Когда это было сделано, Слоттер опустил пистолет, но держал его между Мэтью и девушкой. «Хм, разумно. А теперь мы все посмотрим, какой из тебя рыцарь. Иди сюда по дереву, как хороший мальчик». «Мэтью!» — крикнул Ларк, но он на нее не смотрел. «Тише!» — сказал Слоттер. «Не мешай ему сделать то, что он должен». Мэтью медленно забрался на ствол, сел на него верхом и начал передвигаться вперед. Очень высоко над предательскими камнями внизу. В горле пересохло, во рту не осталось слюны. Он слышал, как работают легкие, подобно кузнечным мехам. Мысль металась в поисках выхода, как спасти всех троих. Если бы он мог заставить Слоттера выстрелить до того, как подойдет слишком близко, но расстояние сокращается, и он сможет прыгнуть на Слоттера, надеясь, что пуля его не убьет. Для этого англичанина время не хотело ни останавливаться, ни стоять тихо. «Чуть быстрее, если можно», — сказал Слоттер. «Не надо беречь штаны. Там, куда ты идешь, тебе наверняка выдадут новые, да еще и с твоим именем вышитым поперек задницы». Мэтью двигался вперед и уже был почти на полпути. Ноги свисали с бревна, и он подумал, как неприятно было бы потерять мокасин. Любой. Капли пота выступали на лице, стекали струйками под рубашкой. «Я сделаю это быстро, как сделал бы для любого достойного противника. Прямо в затылок. Свеча погашена, конец. И для них я сделаю то же». «Мэтью!» — позвала Ларк, и когда он на нее оглянулся, то увидел, что она держит за руку мать. Странный свет горел в ее глазах. Безумие, решимость. «Не оставляй стараний, о большем я тебя не прошу». «А он и не оставляет», — ответил ей Слоттер. «Прямо сейчас пытается придумать, как ему выпутаться. Видишь, как у него глаза ходят туда-сюда». Он вышел из-за спин женщины и помахал стволом пистолета. «Иди, иди». «Мы с матерью. Мы уже мертвы, Мэтью». И она спросила у Фейс. «Веришь ли ты в Бога?» «Да, мама». Это было сказано или Мэтью просто почудилось? «Веришь ли ты, что не должны мы страшиться тьмы, ибо он освещает наш путь?» «Да, мама». «Кончай нести чушь!» — прикрикнул Слоттер. «Веришь ли ты в обетование Царствия Небесного?» Ответила Фейз или нет? «Да, мама». «Я верю», — сказала девушка. Резким, сильным, уверенным движением она вырвала шнур из руки Слоттера. Одним прыжком Ларк перебросила себя и мать через край лощины. И они упали молча. Мэтью видел, как они разбились о скалы, словно куклы в кружевных платьях. В горле скопился крик и застрял камнем. Глаза наполнились слезами. Слотер заглянул через край. Почесал подбородок стволом пистолета. «Женщины!» — произнес он с видимым отвращением. Потом обеими руками нацелил пистолет на Мэтью и нажал на спуск.